Доктор глянул на паренька, глаза круглые и испуганные. Парень слышал весь их разговор и перебранку и теперь боялся, понимая, к чему все идет. Не дурак ведь, хоть и молодой еще, книжки читает, догадывается. «Вылечу», — ответил Артем. «Обещаю, вылечу». И сжал его руку крепче. Керосиновая лампа на столе мигала, отбрасывая причудливые тени на стены. Иван Палыч не спал, думал, операция нужна, но где ее взять в 1916-м? Самому придумать, да без проблем. Только вот на бумаге она и останется, а на практике. Отсутствие кардиохирургии как области. Первая успешная операция на открытом сердце, насколько помнил Иван Палыч, произойдет только где-то в 40-50-х годах, через 30 лет. Отсутствие искусственной вентиляции легких и аппарата искусственного кровообращения. И кузнец тут не поможет, выковать такое не получится. Нет рентгена в деревне, нет ЭКГ, нет УЗИ или фонокардиографии. И это только базовые пункты. А еще анестезия, антисептика, послеоперационный уход, много чего. Доктор тяжело вздохнул, откинувшись на стуле. Это тебе не 21 и краткое век. Тихо буркнул он себе под нос. Нет тут ничего. Только в скверну все верят, да к травнице ходит, любую болезнь лечить. Иван Палыч вдруг задумался, травница, и вспомнил, как профессор Сибиряков рассказывал однажды на лекции. Дигоксин в этой траве сердце подстегивает, как кнут коня. Ей лечили раньше сердечные болезни. Дигоксин – это сердечный гликозид. Он замедляет пульс, но делает каждое сокращение сердца сильнее и эффективнее, повышает силу сердечных сокращений, улучшает насосную функцию сердца. А название травы, в котором он содержится, профессор говорил называл, пробубнил доктор, морща лоб. Да, называл, только в голове не сохранилось. Шерстянка нет, ледянка тоже нет, цветы еще такие, на наперсток похожие. Наперстянка, точно, она самая, наперстянка пурпурная. Если извлечь из нее дигоксин, то можно попытаться укрепить сердечную мышцу Васи. Вещество усилит сокращение, снимет застой, отеки спадут, аритмию выправит. Но тут же, как холодный ветер, пришло сомнение. Наперстянка, яд. Он вспомнил случай из практики. Старик в Москве, пасечник, чай решил себе из трав заварить. Наперстянке пару ложек добавил в заварник, передозировка дигоксина, тошнота, сильная аритмия, остановка сердца, смерть, опасно. Анализов крови нет, электрокардиографов тоже нет, дозировку не проверишь, чуть переборщишь, и Василий умрет не от порока, а от моей руки. Что же тогда делать? Ждать, пока мальчик задохнется в следующем приступе? Иван Палыч встал, прошелся по палате. Вот так выбор, и ни помощь не может, и с помощью можно опростоволоситься. Он сел, потирая виски. Риск огромный, но без наперстянки Вася не дотянет до города. Морфин только глушит приступ. Нитроглицерин, на день-два, а вот трава даст шанс, кто знает, если все пройдет идеально, то может и в город ехать не нужно будет, пару недель лечения, и укрепит стенки, если титровать дозу, начать с малой, рассуждая, сам себе пробормотал доктор, с самой малой дозы, с четверти нет, с 1/8, и наблюдать за реакцией пациента, потом чуть повысить, контроль пульса, дыхание, если тошнота, слабость, сразу стоп, да, попробовать стоит, только где взять наперстянку? Зима, декабрь, овраги завалены снегом, в аптеке и подавно такое не найдешь. Травница Марфа, мелькнула снова мысль, она знает, где наперстянка растет, заготавливает, у ручья, в заречье, летом цветет, пурпурная, высокая, листья, поди, сушит в избе. Доктор вспомнил Аглаю, болтавшую про старуху, Марфа все знает, травы ее от всех хворей. Так может и эту траву имеет про запас, да вот только, даже если есть нужное, даст ли она, известная старуха, вредная. Одна из последних, кто вакцинацию не прошел, докторам не доверяет, лечится и лечит других только своими народными способами. А может и вовсе считает доктора конкурентом, теперь то ведь к ней все реже ходит, больше больнице доверяют, лишив ее заработка. Утром поеду, утро в Зарном выдалось морозным, глинистое небо висело низко, шел мелкий снежок. Иван Палыч остановил дуксу кривого плетня, тявкнула собака. Изба Марфы, покосившаяся, с почерневшими бревнами, была низенькая и из-за ограды почти не видна. И только по дыму из трубы доктор понял, что внутри кто-то есть. Иван Палыч, запахнув пальто, шагнул к крыльцу и постучал. Тишина. Он стукнул снова, громче, и за дверью послышались шаркающие шаги. Замок щелкнул, дверь приоткрылась. и в щели показалось морщинистое лицо Марфы. «Чего надо?» – буркнула она, оглядев доктора с ног до головы. Едва узнав его, глаза ее сверкнули злостью. «Ты, Петров, душегуб с уколами своими, уходи. Нам твоих ядов не надо, мы травами лечим, по-людски». Иван Палыч, опешив, поднял руки, будто сдаваясь. «Марфа Степановна, постойте, я не затем», — начал он, но старуха, стукнув клюкой по порогу, перебила. «Не затем, а зачем, слыхала я про тебя. Вакцины колешь, людей морешь, а теперь сюда приперся, думаешь, мы тебе поверим?» Она прищурилась, голос задрожал от гнева. «Уходи, говорю, покуда цел. Марфа, выслушай, мне нужна помощь твоя, ты ведь травница известная, трава, наперстянка, пурпурная, знаешь такую, для мальчика нужна, Василия, сына Никодима Ерофеевича, кузнеца нашего, сердце у парня слабое совсем, наперстянка может спасти, есть у тебя такая?» — сумбурно выпалил доктор. Старуха, вместо ответа, ткнула клюкой в его сторону, глаза ее полыхнули. «Наперстянка?» — прошипела она. «А траву вздумал делать? Знаю я твою наперстянку. Яд она, смерть в цветках. Думаешь, Марфу одурачить? Пришел, небось, выведать мои травы, а потом своих уколов напихать? Не дам. Вон отсюда». Иван Палыч, потеряв терпение, шагнул ближе, придержал дверь. «Да не отравить, бабка. Наперстянка, лекарство, гликозиды в ней сердце подстегивают, отеки снимают. В малых дозах не отрава. Дай листья, сушеные, я настойку сделаю, помогу мальчику». Марфа, отступив в сени, захлопнула дверь наполовину, но кричать не перестала. «Лекарство? Ха! Ты, доктор, всех за дураков держишь. Слыхала я, как ты в больнице людей режешь, а потом они в гроб идут. Наперстянка, яд, говорю, ею волков травит, а ты мальчику? Врешь, Петров, все врешь. Не дам и не проси». Доктор, стукнув кулаком по косяку, рявкнул. «Марфа, очнись, ты про Уизеринга слыхала что-нибудь? Темень сельская, англичанин, доктор, 100 лет назад еще сердца наперстянкой лечил. Дай листья, или на твоей совести будет, если мальчик помрет». Старуха, высунувшись, ткнула клюкой в воздух, чуть не задев доктора. «Ишь, ученый, а я тебе не верю. Ты с городами своими, с уколами, а мы тут веками жили, травы знаем. Иди в аптеку, коль умный такой. Вот ведь вредная какая!» — злобно подумал доктор. «И что делать? За отцом Николаем идти? В аптеке нет такого лекарства», — немного успокоившись, произнес Иван Палыч. Он не хотел говорить самого страшного, но сейчас понял, без этого все пустое. «Марфа, я не враг тебе. Василию действительно помощь нужна, без нее он умрет. У тебя есть листья, я знаю, летом у ручья собирала. Дай, ради Христа, спасем мальчика». Старуха долго не отвечала, потом дверь чуть приоткрылась. «Умрет?» — совсем тихо переспросила она, изменившись в лице. «Да», — ответил доктор, — «сердце у него слабое. Болезнь есть такая, сердечная недостаточность, а в траве в этой особые вещества имеются. Они помогают укрепить сердечную мышцу». «Ишь ты!» — усмехнулась старуха. «И волков травить можно, и сердце укреплять. В разных дозах вещество действует по-разному. Да ты и сама это знаешь». «Знаю», — кивнула та. «А ты знаешь, какую дозу правильную нужно?» «Не знаю, Марфа, и говорю тебе это сейчас открыто, прямо в глаза. Не вру тебе, но начну давать с самой малой дозы, внимательно следить». Марфа молчала, ее пальцы, узловатые, теребили платок. Собака за плетнем тявкнула, где-то в избе пискнула мышь. Наконец, старуха вздохнула, дверь скрипнула шире. «Ладно, доктор», — буркнула она, отводя взгляд, — «но ежели что, на твоей совести. Заходи, не стой на морозе». Иван Палыч, выдохнув, шагнул в сени. Марфа, шаркая, повела его к лавке. Там стояли глиняные горшки, маленькие и большие, старые и новые, такое количество, что на 30-м доктор сбился с счету. Травница долго искала нужный. «Ага, вот оно». Она извлекла небольшой серый горшочек, полный сухих листьев, темных с горьким запахом, отсыпала листья в холщовый мешочек, завязала узлом и сунула доктору. «Помни, ты Христом меня попросил, с Христом и даю тебе, пусть в благо лекарство будет». С этими словами она перекрестила доктора, и он, пораженный внезапной добротой старухи, молча ушел. Возвращался Иван Палыч в больницу полный дум. Рискованное дело затеял, но надеялся, парень молодой, если все сделать правильно, то пойдет на поправку. Мысли прервал протяжный паровозный гудок. Доктор вздрогнул, чуть сбавив скорость. Бронепоезд. Мелькнуло в голове. Андрюшка вчера говорил, сегодня в 2 часа, на ремонт в депо поедет, через станцию. Нужно предупредить Гробовского насчет Штольца. Совсем забыл, а предупредить нужно было. Ведь если Штольц и в самом деле не тот, за кого себя выдает, то невольно вспоминалась диверсия на заводе и взрыв, который и уничтожил этот самый завод. А тут бронепоезд. Цель лучше не найти. Подорвать и фронт оголиться. Да сколько людей еще пострадает невинных, неизвестно. Так что, скорее. Еще на подъезде к больнице Иван Палыч увидел тень, что стояла возле дверей. Нехорошая такая тень, словно бы караулила кого-то, сутулая, прячущаяся. И в руках топор. Глава 18. Артем попятился. Блеснула из-за туч луна. Тень повернулась, сделала шаг к доктору, опустила топор. «Иван Палыч, слышишь, черт побери, Никодим, ты как здесь, и чего с топором-то?» «Да это я так, на всякий случай, я этот инструмент еще тебе принес», — кузнец громыхнул заплечным мешком. Выковал всю ночь, глаз не мог сомкнуть, вот и подумал, что лучше уж делом заняться по журналам, по книжкам. «Пользуйся, только, о, слышишь, где-то совсем рядом, казалось, сразу же за воротами». Вдруг послышался истошный волчий вой, ему вторил другой, третий. «Волки!» — ахнул Иван Палыч. «Обнаглели совсем, может, и не волки». Никодим перебросил топор в левую руку и перекрестился. «Не волки, а куда как хуже, оборотни, волкодлаки». «Да ну тебя, Никодим, напрасно смеешься, доктор». В старину бывали случаи, кузнец неожиданно вздохнул. «Как Васенька, делаю, что могу», — заверил Иван Палыч. «Травы нужные нашел, дозу подбирать буду. Я не Господь Бог, Никодим, но, что смогу». Подобравшийся уже к самому забору волк клацнул зубами и снова завыл утробно, страшно. «А, пойдем-ка, Иван Палыч, в дом», — вдруг озаботился кузнец. «Волчины-то, сейчас через забор перескочит, и хана нам, никакой топор не поможет». Словно бы в подтверждение его слов, метнулась через ограду стремительная клыкастая тень. Переглянувшись, приятели дружно бросились в больничку, едва успев захлопнуть дверь перед самой пастью. «Вы что такие?» — выбежала из смотровой Аглая. «Иван Палыч, да на вас лица нет, а ты, дядька Никодим, ты топорик-то положи. Господи, помоги, спаси и помилуй». Положив топор, снова перекрестился кузнец. «Как бы они в окна, надо бы перекрестить, а конца-то, да что случилось-то?» Санитарка хлопнул глазами. «А ты не слышишь?» — негромко протянул Артем. «Вон, на улице. Ну, волки воют», — девушка равнодушно подала плечами. «Так они частенько воют. Эка невидаль. Однако, в село боятся заходить. Тут волкодавы у многих. Эван, слышите? Почуяли уже? Лают. И впрямь, лают», — покусал губы доктор. «Эх, жаль, мы на окраине. Черт, как же теперь с этими волками быть-то? Ведь ни двор носа не высунешь. Разорвут, не высунешь». Никодим рассеянно присел на топчан и повернулся к доктору. «Иван, сын-то мой, как? Ты сказал, что траву нужную вроде нашел. Сейчас раствор буду делать, точнее, отвар. Аглая, поможешь?» «Конечно, Иван Палыч, давай, ставь воду тогда, и приготовь весы». Спокойствие санитарки передалось и Артему. «И правда, подумаешь, волки, что мы, волков не видели, что ли?» Невольно вспомнив заглохший посреди волчьей стаи мотоциклет, Иван Палыч зябко поежился. «Холодно, ничего, посейчас плиту побольше растопим». Усмехнувшись, Аглая принялась возиться у плиты, не обращая никакого внимания на вои, метавшиеся по двору тени. «И что это они, неужто, до самого утра будут?» Опасливо заглядывая в окно, пробормотал Никодим. «А мне б домой». «Не, до самого утра не будут». Санитарка подбросила печку дровишек. «Волки, они ж как, налетят, собак подавят, и в лес. Чего им на селе делать-то? Это ж не их, не родное. Им тут страшно. И все же, словно у нас тут медом намазано». Все же глянул в окно и доктор. «Так и шныряют, бестии, так и шныряют. А ведь никакой добычи у нас во дворе нет. Значит, есть». Аглая поставила на плиту котелок с водой. «Верно, собака бродячая сдохла или кошка. Вот они и чуют. Не, скоро уйдут». Давненько стая в Зарное не ходила, покачал головой Никодим. «Волки обычно у Рябиновки, в урочище. Там их лежбище. И чего их нынче в этакую даль занесло? Да пес их знает, чего». Хмыкнула девушка. «Волк он и есть волк, животина. Что там у него на уме?» «Так», — доктор высыпал принесенную на перстянку на тарелку аптечных весов, тщательно взвесил. «Начнем пока с малого, и каждый день будем постепенно увеличивать дозу. Мальчонка-то как, спит, пояснила Аглая. Но, такой сон тяжелый, так и болезнь. Доктор, доктор. Никодим взволнованно перекрестился. Вылечи, Христом Богом тебя прошу, а уж я в долгу не останусь. Опять ты про свое. Недовольно обернулся Иван Палыч. Сказал же уже, сделаю все, что смогу. Однако, как говорит отец Николай, все в руках Божьих. Так я помолюсь, помолюсь. Вскочив с топчина, кузнец свернул глазами. И на новую церкву пожертвую. Лишь бы, со двора вновь донесся вой. Все-то рыщут. Подошла к окну Аглая. Странно, долго уж что-то, нечто-о, к утру, ой, господи. Девчонка вдруг изменилась лицом. Алексей Николаевич ведь должен прийти, скоро. У господина поручика револьвер имеется. Как мог, успокоил доктор. Тем более, и вой на селе уже точно услышали. Может и на помощь придут. Иван Палыч как в воду глядел. Почти сразу же после его слов на улице погремел выстрел. Потом еще парочка, и еще. «С ружей палят», — авторитетно заявила Аглая. «А вот это, с нагана, канонада неожиданно быстро закончилась. Эй, донеслось со двора. Вы там живы хоть?» Доктор осторожно приоткрыл дверь. «Да, вроде, живы. А вы-то как?» Двух волчин запромыслили. Поднимаясь по крыльца, похвастал становой пристав Лаврентьев. «Как раз на шубу». Позади светил фонарем Гробовский. И еще был один человек, молодой, сильно прихрамывал. Прохор Деньков, становой урядник, он и держал охотничье ружье, остальные обошлись наганами. Пока доктор возился с новым больным, Аглая поставила чайник, достала из плетеной корзинки пирожки, завернутые в чистую тряпицу. Все трое полицейских, скинув шинели, довольно уселись за стол. «Ну, что там с волками-то, господа власть?» – негромко осведомился кузнец. «Убитых мужики забрали, на шкуры», – Лаврентьев улыбнулся и покрутил усы. «Но...» Пару штук сбежало, как вихрь, поддакнул урядник, только их и видели. Юное лицо его раскраснелось, руки все еще не отпускали ружье, красивое, отделанное серебром и видно, весьма недешевое. Тятеньки покойного ружье, похвастал урядник, охотник был заядлый, меня с собой брал. Ну, раз ты, Прохор, охотник, Гробовский устало вытянул ноги, тогда скажи-ка, что волчиному больничке надобно было, а это надо смотреть, ваше благородие. А еще лучше, нюхать, нюхать, поручик и пристав недоуменно переглянулись, вот именно, пожал плечами Деньков, нюхать, а что, господа, глянем, фонари у нас есть, глянем, Алексей Николаевич азартно потер руки, загадку-то разрешить надо, а, Петр Николаевич, да, улыбнулся тот, пошли, глянем понюхаем, ха-ха, пока тут Аглая с чаем возится, а доктор с больными. «Нет уж, извольте, господа», — резко выступил Иван Палыч, — «с больными я уже закончил, а вот насчет волков, любопытно будет посмотреть». Прихватив фонари, мужчины вышли во двор, все, исключая кузнеца Никодима, тот остался с сыном. Впереди шел урядник, присматривался, принюхивался. Смешная, конечно, картина, но было не до смеху. И вот, наконец, урядник громко фыркнул носом, обернулся, спросил с торжеством в глазах, «Ну?» «Чуете?» Гробовский потянул носом и невольно закашлялся. «Фу, мерзостью какой-то пахнет, верно?» Засмеялся урядник. «Только не мерзостью, а приманкой для волков. Что так смотрите?» «Да-да, приманкой. Вон, видите, мешочек?» Доктор посветил фонарем и заколдобился. Едва не вырвал от одного вида истерзанного волчьими зубами окровавленного мешка и валявшихся рядом гнилых кровавых ошметков. Прохор же чувствовал себя вполне в своей тарелке. Присел на корточки, размял мерзость меж пальцами, даже едва ли не попробовал на вкус. «Ну», — распалился Лаврентьев, — «что там, кровавое месиво глауберова соль», — пояснил урядник. «Ну, вы, доктор, понимаете, сернокислый натрий», — Иван Палыч кивнул, — «для предохранения крови от быстрого свертывания». «Все так», — довольно хохотнул урядник, — «думаю, надо б на лыжный след поискать и куски мяса рядом, но это завтра уже, приманка». Гробовский покусал губу. «А что, сложно ее сделать?» «Да не так уж и сложно», — повел плечом урядник. «Просто опыт нужен, да и некоторые делают под заказ, для охотников. Кто, у местных поспрашать надо». Примерно через час почти все разошлись. Вздыхая о сыне, ушел к себе Никодим, отправились во свояси становые, урядник и пристав, а господин поручик остался. Проводил Аглаю до дома, а потом вернулся, охранять доктора. Еще бы, случившееся-то, не рядовой случай. Сильвестр это, тут и думать нечего. Алексей Николаевич снова заварил чай, на этот раз, собственноручно. Не сам, конечно, нанял кого-то или приказал.